Глава 14. Просыпаясь ночью, словно от толчка, и всем телом вздрагиваю. Что такое? Пытаюсь понять, что меня разбудило. Напряженно прислушиваюсь. Может, опять австралийский дядюшка снился и тянул ко мне руки? Нет, он уже несколько дней не приходил меня душить. Это сигнал или как? В комнате тишина, даже не доносятся гудки машин. Отель «Поп» находится в глубине своей территории и хорошо защищен от звуков улицы. Я осторожно открываю глаза. В номере полумрак, или утро еще только высветило зарей верхушки деревьев, или солнечный свет не проникает сквозь плотные шторы. Нащупываю рукой телефон на тумбочке. 6:30 утра, пора вставать. Рядом кто-то тяжело вздыхает. Напрягаюсь, и тут узкая ладонь ныряет мне под мышку и устраивается поперек груди. Давай еще немного полежим. Горячее дыхание обдает мне спину, кожа мгновенно покрывается мурашками. Варя. Теплом наполняется сердце. «Хорошо, спи, еще рано». Она ложится на спину и, причмокивая губами, как младенец, погружается в дрему. Я поворачиваюсь на бок, подпираю голову рукой и любуюсь женщиной, с которой провел ночь. Длинные волосы разметались по подушке, одна прядь зацепилась за кончик носа и лежит поперек лица. Я подцепляю ее и откидываю. Красивая девушка. Немного нелепая, постоянно попадает в неприятности, но очень милая. Где-то в глубине души рождается нежность. Я вдруг понимаю, что ни разу за все время не вспомнила о Насте, Белле, Каролине и других подружках. Варя — это нечто совсем другое. Она домашняя, не говорит о карьере, образовании, новых брендах и трендах. И притом не глупая, начитанная и много знает. Мне с ней было совершенно не скучно. С трудом сдерживаюсь, чтобы не очертить пальцем брови в разлет, точеный носик, припухшие губы. Еще бы, я полночи терзал их, как безумно, и не мог остановиться. Прислушиваясь к себе, нисколько не стыдно. Кажется, и Варя была не против грубого интима. Она отдавалась таким жаром, была такой страстной и требовательной, что я сразу заводился и не думал о последствиях. Стоп, точно. Мы же не пользовались защитой. А если? Это шанс. Я сажусь, охваченный новой мыслью. Черт, как же я раньше не подумал. Вот башка садовая. Надо поговорить с Варей, может согласиться. А что я ей скажу? Варя, роди мне наследника, я тебе хорошо заплачу. Она покрутит пальцем у виска, пошлет меня подальше и будет права. Или так. Варя, давай поженимся. Заключим фиктивный брак, ты мне родишь наследника, а я обеспечу тебя на всю жизнь. Тоже неправильно. Сразу вспоминаю, как она обиделась, когда я затащил ее в бутик. Такие девушки выходят замуж, чтобы создать семью. Может рискнуть? Да меня все насмех поднимут. Кто женится после 2 дней знакомств? Нет, и этот вариант отпадает. Дядька уже в гробу ворочается и ржет. Так я его костерю за оставленное завещание. Замечаю на полу боксеры. В компании черных кружевных стрингов. То-то мне вчера показалось, что на Варе нет белья. Оказывается, было, но очень маленькое. Подбираю боксеры, натягиваю на себя. С трудом сдерживая желание потрогать трусики, поднимаю глаза и натыкаюсь на смущенный взгляд. Варя не спит и разглядывает меня. Заметив, что я поймал ее, заливается краской. «Любуешься?» Ухмыляюсь во весь рот и выпрямляюсь. Мысли о наследнике моментально выветриваются. «Не выдумывай». Варя натягивает одеяло до подбородка, только нос торчит. И потрясающие синие глаза, которые сейчас сияют, словно драгоценные камни. «Мне пора на работу». «Иди, я тебя не держу». В голосе слышится разочарование, и мне сразу хочется ее подразнить. «Я там деньги оставил, купи себе что-нибудь». «Какие деньги?» Испуганный взгляд мечется от стола к комоду, от тумбочки к креслу. «Ах ты, паразит!» «А что? За прекрасную ночь положено платить». «Убирайся!» В голосе дрожит обида. «Я тебя не звала». «Знаем, знаем, не виноватая я, он сам пришел». «Ты о чем?» Лицо Вари светлеет, она догадывается, что я всего лишь шучу. «Ух, я тебя!» Она вскакивает, одеяло падает на пол, а мне только этого и надо. Я перехватываю ее руку, занесенную для удара, и заворачиваю за спину. Варя борется со мной яростно, а зря. Я намного сильнее. Уже через секунду мы барахтаемся на кровати, и вовсе не потому, что хотим подраться. Наши стоны, кажется, слышны всем соседям. Уставшие мы отдыхаем, крепко обнявшись. Еще ни с одной женщиной у меня не было такой гармонии в постельных утехах. Идеальное совпадение интересов и тел. А может, я влюбился как подросток? Нет, об этом думать не хочется сейчас. Анализировать свое поведение буду потом. Хочешь, пообедаем вместе? Предлагаю Варе. Мне и правда пора. Команда ждет. Она молчит и хмурит брови, словно о чем-то напряженно думает. Ну, если ты занята? Я свободна. Где встретимся? Можем здесь, в отеле. Жди меня в 2 часа в холле возле ресепшн. Я, наконец, одеваюсь, собираю свои вещи и подхожу к кровати. Варя уже сидит, закутавшись в одеяло. Она запрокидывает голову и подставляет губы для поцелуя. А мне хочется сорвать к чертям собачьим одежду и остаться рядом с ней. Появляется странное чувство, я ее больше никогда не увижу. Встряхиваю головой, целую горячие губы и быстрым шагом иду к двери. Несколько часов, только несколько часов, и мы снова встретимся. День до обеда тянется, как улитка, еле-еле. Я постоянно поглядываю то на часы, то на телефон, не могу сосредоточиться. Мысль о том, что я Варю больше не увижу, закрепляется в моей голове намертво. Почему она не звонит и не пишет? Я же оставил ей номер. Терзают мою голову вопросы. Владислав Павлович, вы меня слышите? Словно из колодца доносится до моих ушей голос адвоката Зелинского. Поднимаю глаза, сотрудники исчезли. Только адвокат смотрит на меня удивленным взглядом. Да, да. Что случилось? Подрядчики приглашают нас сегодня на корпоративный ужин. Хорошо, ладно. Куда? Пока не знаю, но, кажется, где-то за городом. В какой-то ресторан-музей в Скале. Находится в Скале. А Олеший знает, вроде бы и находится в Скале, и название такое. Решение вспыхивает в голове мгновенно. Я даже не успеваю его обдумать. Передай организаторам, я приду не один. А с кем? Адвокат удивленно вскидывает брови. Он прекрасно знает, что у меня в данный момент нет пары. А в Карловых Варах нет знакомых. Неважно, с девушкой. Вы уже план по рождению наследника выполняете? Я чуть не задыхаюсь от гнева, внезапно ударившего в голову. Как же хорошо меня знают сотрудники. Нет, вы о чем? Ну, завещание, наследство, ребенок. Вы сошли с ума? И вообще, это не ваше дело, Александр Борисович. Отчеканиваю я и начинаю метаться по кабинету, как в день объявления завещания. Адвокат смотрит на меня внимательно, но не останавливает. Пережидает вспышку эмоций. Я спотыкаюсь о его невозмутимое выражение лица. Нужно успокоиться, а то на людей бросаться начинаю. Быстрый взгляд на часы, время приближается к 1:30. Можно уходить. Я вас понимаю, сроки, словно про себя говорит Зелинский, не обращая внимания на мою нервозность. Было бы здорово решить проблему быстро и без лишних вопросов, но все же... Что все же? Если вы планируете завести ребенка от случайной женщины, лучше оформить это юридически, вдруг потом возникнут проблемы. Она станет претендовать на часть наследства или того хуже. Или вы планируете заключить брак без обязательств? Я выдыхаю через ноздри, хотя внутри все бурлит и клокочет. Понимаю, что он прав, и от этого еще больше злюсь. Какое ему дело до моей жизни? Я еще и словом не обмолвился о своих планах, а он уже все просчитал до мелочей. Хочется выйти и хлопнуть дверью, но я стою, не двигаясь. В голове здравый смысл борется с эмоциями. Адвокат прав. Зря я рассчитываю на человека, с которым знаком 2 дня. Кроме имени, я ничего не знаю о Варе. О, боже! Новая шальная мысль пронзает сознание. А если она все-таки аферистка? И тут же качели сомнений летят в другую сторону. За полдня она ни разу не дала о себе знать. Такому поведению есть только 2 объяснения. Ей безразлична наша встреча, или она намеренно делает паузу, хочет лучше заманить меня в свои сети. Именно так поступают аферистки. Они идут до конца в своем обольщении и завоевании богатенького Буратинки. Господи, что за мысли дурные лезут в голову? Так недолго и параноиком стать. Откуда Варе знать, что мне срочно нужен ребенок? Да и я не дурак, сразу бы распознал неискренность. Можно выдохнуть. Эта встреча случайная и судьбоносная. Александр Борисович, говорю уже спокойнее я, никаких планов в отношении девушки пока нет. Я вчера спас ее из-под колес кареты. Господи, здесь и такое может случиться. Представьте, может. Мы поужинали, договорились встретиться сегодня. Я просто воспользовался случаем и все. Это хорошо. Приводите вашу знакомую, посмотрим, можно ли ей доверять. Я молчу, что с этой девушкой. Мой адвокат уже встречался в офисе компании, иначе его подозрительность сведет меня с ума. Стоп, а что она делала в моем офисе? Москва — многомиллионный город. Разве бывает так, чтобы два человека встретились в течение нескольких дней дважды в совершенно разных местах? Качели сомнений ухают в пропасть, затягивая в омут подозрений меня. Теперь я непременно должен узнать, ждет ли Варя встречу так же сильно, как я. Словно на крыльях вылетаю из офиса. Водитель чех топчется в холле компании. 15 минут, и я вхожу в отель «Пуп». Признаюсь, нервничаю страшно. Я впервые так безоговорочно доверяю посторонней девчонке. Не хочется обмануться в ожиданиях и чувствах. Взгляд охватывает весь холл. Мягкие кожаные кресла, диваны, столики. Пахнет кофе и ароматом благовоний. Вари нет. Когда не нахожу ее, чувствую, как сердце проваливается в яму. А разочарование обручем сжимает сердце. «Влад, я здесь!» Вижу руку, которая машет мне издалека, и облегченно выдыхаю. «Идиот! Параноик! Так тебе и надо! Нечего накручивать себя почем зря! Никому твои миллионы не нужны! Вряд ли она знает, что я богат! Да и девушка из бедной семьи не будет жить в самом дорогом отеле элитного курорта! Можно успокоиться и забыть о сомнениях!» «Куда пойдем?» Варя поднимает на меня свои потрясающие глаза, а я медленно таю от счастья. Все же влюбился, дурак. «Предлагай ты. Можем пообедать в ресторане отеля». «Нет, пойдем прогуляемся по городу. У тебя сколько есть времени?» В ее голосе настороженное ожидание. 2 часа могу посвятить тебе, а вечером познакомлюсь с коллегами. Поедем ужинать в ресторан в Скале. Там угощают потрясающим темным пивом, кислой капустой и бараньей ногой. «Правда?» Ее вопрос звучит неуверенно. «Почему? Она куда-то спешит? У нее еще одна встреча назначена. С кем? С тем толстяком? Проверяет, с кем выгорит?» Подозрение затуманивает мозги. Я непроизвольно сжимаю ее ладонь. Варя пытается выдернуть руку, я не отпускаю. «Да, говорят, очень вкусно. Влад, мне больно, отпусти». «А если нет?» Мы идем по мостику через Теплу и бредем бесцельно, куда глаза глядят. В конце концов, пообедать еще успеем. «Хочешь, поиграем?» Варя хитро смотрит на меня. «Хочу. Будем целоваться у всех на глазах?» «Влад, ты о чем?» Варя взмахивает ресницами, мне становится горячо. Сердце гулко бьется в груди. Я и правда ищу глазами, где можно спрятаться. Этот синий взгляд невинной девочки заводит меня больше обнаженного тела. «Ты же сказала, поиграем?» «Слушай, ты пошляк, я предлагаю словесную игру». «А-а-а!» Разочарованию нет предела. Нафиг не сдалась ее словесная игра, неинтересно. Но вслух говорю другое. «Давай, рассказывай правила». «Особых правил нет. Мы читаем названия, которые видим вокруг, и по ним составляем стихотворную строчку. Слабо? Ты поэтесса?» «Нет». «Тогда окончила филологический». «Нет, я экономист». Впервые я узнаю хоть какую-то информацию о ней. Что ж, игра начинает мне нравиться. А я управленец и привык отдавать приказы, а не придумывать стихи. Ну, ты хотя бы попробуй, пожалуйста, смотри. Палец Вари показывает на название отеля «Есениус», мимо которого мы сейчас проходим. Потом смещается и утыкается в черную воду Теплы, перелетает к фонтану гейзерного источника. И что? Это все объекты для словесной игры. Можешь использовать одно название, можешь соединять несколько. Я начинаю. «Осень Есенина просится в душу, золотом склоны горят». «О, да ты поэтесса!» Я восхищенно обнимаю Варю, эта девушка становится все ближе. «Ты тоже попробуй». Я замолкаю и ищу, чем бы удивить мою девушку. Как назло, в голову приходит банальное. «Хочу целовать тебя у фонтана и горячие брызги ловить». «Серьезно?» Варя подозрительно смотрит на меня. «Нет, это строчка стихотворения». Отмахиваюсь я, но чувствую неловкость. «Хорошо, теперь моя очередь». «Оплела язык оплатка, вкус ореховый бодрит». «Что ты о чем?» «Это чешские вафли». Варя показывает на киоск, возле которого стоит очередь туристов. Они отходят по одному и держат в руках тонкий блин. Называются оплатки, хочешь попробовать? Мы пристраиваемся к очереди. «Нет, я, конечно, знаю, что в Чехии есть вафли. Они и в России есть, но не пробовал их никогда». Варя берет 2 горячие оплатки, одну протягивает мне, я осторожно кусаю. Обычная тонкая, почти прозрачная вафля без начинки, только горячая. Хрустит и действительно прилипает к небу и языку, когда размокает от слюны. «Ореховый вкус нисколько не бодрит, я его почти не чувствую», — ворчу я. Не придирайся к словам, я вставила это для ритма. Придумай сам лучше. Я осматриваюсь в поисках объекта, взгляд наталкивается на памятник, в центре которого изображена золотая шестиконечная звезда. Сопровождающий нас гид рассказывал, что это чумная колонна, и если по всей Европе такие столбы устанавливались в честь избавления города от страшного заболевания, то в Карловых Варах все наоборот, в этом месте никогда не было чумы. Строчки в голове рождаются сами. Пусть чумная колонна караулит беду, ну а я у судьбы тебя украду. Варя смотрит на меня, и ее глаза наполняются слезами. Словно в замедленной съемке я наблюдаю за этим процессом. Яркая синева бледнеет, будто покрывается пленкой. Она становится прозрачной полусферой, собирается в каплю, и вот та уже плавно катится по ресницам и падает на щеку. Я теряюсь, не знаю, что сказать, и просто прижимаю к себе эту странную девушку. Она доверчиво кладет голову мне на грудь, мы какое-то время стоим, не двигаясь, а людской поток огибает нас с двух сторон. Наконец Варя отстраняется, промокает бумажным платочком глаза и щеки и смущенно улыбается. «Прости, твоя строчка прозвучала так трогательно». «Да, я такой, а ты плакса. Пойдем уже обедать». Мы возвращаемся в отель, успеваем как раз к концу обеда. Едим на перегонки, так как видим косые взгляды официантов. Прощаемся у выхода из отеля, я сажусь в приготовленную для меня машину, а Варя улыбается и машет мне рукой. Автомобиль отъезжает, вдруг я вижу в зеркале, как Варя закрывает лицо руками и бежит в отель, но машина поворачивает за угол, и я теряю девушку из виду. Сердце сжимается от страшного предчувствия, словно я стою на краю пропасти и вот-вот шагну вниз.